Глава вторая. Вы не одни. Итак, тело обладает собственной мудростью, чтобы помогать нам справляться с трудностями. И поливагальная теория хорошо объясняет этот процесс внутренней отладки. Понимая, на каком уровне в данный момент наша АНС работает, мы можем чутко сотрудничать с ней и тем самым помогать себе возвращаться домой в состояние душевного и телесного спокойствия. Чтобы выйти из состояния «замри», необходимо пройти фазу «бей-беги», а для этого вернуть контакт с телом, почувствовать его границы. Для возврата же на уровень «расслабься и отдыхай» важен безопасный контакт с другими людьми. Их поддержка, объятия, добрые слова, любящий взгляд. Важно ощутить связь с чем-то большим, некой идеей или духовной сущностью, или принадлежность значимому для себя сообществу, своей стае. Иными словами, справляться с тревогой в кризисные моменты помогает присутствие рядом других людей. Любая помощь и поддержка в такие минуты бесценна. Любое подтверждение того, что нас с нашей бедой видят, что нас не бросили. О важности этой связи мы и поговорим в этой главе. Счастье быть среди своих. Расскажу об одном из самых сильных опытов переживания поддержки, который у меня был. Однажды летним вечером на нашу деревню обрушилась невиданная стихия. Полчаса отвесной стеной лил дождь, и потоки воды с ближайших улиц, расположенных выше, потекли в сторону нашего дома. Из-за отсутствия бордюра, который мог бы сдержать и перенаправить течение образовавшейся реки, тонны воды устремились прямиком к нам в подвал. Цокольный этаж затопило. Гараж, мастерскую, кладовую, котельную. И речь идет не об уровне воды по щиколотку, речь об уровне воды по бедро. Это очень странное чувство. Ходить по подвалу собственного дома с фонариком на лбу и видеть, как мимо проплывает холодильник и покачивается, мигая аварийкой, утопленный по приборную доску автомобиль. Буквально сразу же прибежали соседи. Под еще не закончившимся дождем они насыпали в мешки песок и делали заграждение. Когда дождь прекратился, еще десятки жителей деревни пришли с ведрами, чтобы помогать вычерпывать воду. Сотни ведер воды. Это были люди, многих из которых мы видели впервые и даже не знали, как зовут. Мы не знали их, они нас. Но воистину, когда по соседству случается беда, это перестает иметь значение. Даже местные Монтеки и Капулетти объединились в тот вечер, чтобы нам помочь. Были и пенсионеры, и дети-подростки. Люди приходили, уходили, приносили бутылки с питьевой водой, сменяли друг друга, чтобы перевести дух, и снова брались за работу. Перекидывались шуточками, рассказывали байки из жизни, старались нас подбодрить. У приехавшей по вызову машины МЧС не работал насос. Они смогли помочь только прожектором. Других источников света не было, дом оказался обесточен, фонари не горели. Мы вычерпывали воду из подвала до часу ночи. Наша 4-месячная дочь неожиданно беспробудно уснула до утра, будто понимая, что сейчас некому ею заниматься. Старшего сына забрала к себе домой соседка Лена, где он увлекся игрой с ее детьми и остался на ночь. Вспоминая, в какой мощный круг заботы и поддержки мы в тот день попали, мы с мужем до сих пор ощущаем ком в горле и слезы на глазах от благодарности. Я узнал, что у меня есть огромная семья. Кстати, последнюю воду убрала приехавшая в полночь ассенизационная машина, в народе именуемая просто говновозка. Единственная до водителя, которой удалось дозвониться в пятницу вечером. В итоге воду мы откачали, подвал высушили, а заодно вывезли груды хлама и мусора, до уборки которых никогда не доходили руки. Под снятой пластиковой обшивкой стен оказался красивый кирпич. Смеемся, теперь у нас подвал в стиле лофт. Отработала себя и страховка на дом, которую мы ежегодно оплачивали до этого. Чтобы ничего подобного не повторилось, позже совместно с соседями мы вырыли вдоль улицы отводную канаву и положили заградительные борта. Теперь водная стихия не страшна. Спасибо, Господи, что взял деньгами. С одной стороны, это дорогой урок, а с другой — бесценный. Потому что в тот момент, когда подвал затапливало водой, а нас с мужем — адреналином, связь с соседями, пришедшими на помощь, не позволила провалиться в оцепенение. Мы знали, что не одни. Нас не бросили. Люди рядом. Именно сопричастность, связь с окружающими или некой духовной сущностью, Богом, Вселенной, Матерью-Землёй, родом, является нитью, благодаря которой мы возвращаем себе чувство безопасности. Нам крайне важно ощущать свою принадлежность к чему-то большему и держаться за эту связь. Зачем нужна вера? Хоть во что-нибудь. Было время, когда я будто утратила связь с миром. Не в том смысле, что не понимала, кто я и что делаю, а в том, что находилась в состоянии абсолютной невключённости и невовлечённости в происходящее вокруг. Это было ново. Я считала, что у меня хороший контакт со Вселенной. По жизни легко находила и читала её знаки и почти не удивлялась совпадениям и чудесам. Ощущала себя одним из персонажей сказок старого Вильнюса, любимым ребёнком Бога, немножко волшебницей, немножко юродивой, но сохраняющей адекватность и здравый смысл. А потом будто что-то сломалось. Я погрузилась в психологию, изучала когнитивно-поведенческую терапию, много читала о критическом мышлении. И мир перестал со мной говорить. То, что раньше было увлекательной игрой с пространством, в научной модели мира превратилось в когнитивные искажения. То есть ошибки мышления, а не чудеса. Мне стало неловко использовать в своих текстах слово «вселенная», а тем более говорить о какой-то с ней связи. Что ж, это был интересный опыт духовного одиночества. Но я больше не хочу его повторять. Доказательная психология держала в тонусе ум, но совершенно не питала душу. Не было в ней такого необходимого диалога с пространством. Ответов, рассыпанных тут и там, вместо тех искусственных, что стояли ровными рядами на книжной полке. Не было таких спасительных в сложные времена связей и ниточек, держась за которые можно не только не упасть, но и выйти к свету. А что было? Ощущение, будто меня разобрали на атомы. Объяснили, что происходит в мозге в тот или иной момент, выдали перечень когнитивных заблуждений на двух листах и оставили лежать на холодном столе под лампами в операционной. Но дело в том, что мы всегда ищем связь. Как говорил тот же Стивен Порджес, человеку свойственно стремиться не просто к безопасности, а к безопасности, которую можно ощутить в объятиях другого человека. Если же обняться не с кем, мы стремимся почувствовать связь с чем-то большим, чем мы сами, и оказаться под защитой этой силы. Мы хотим верить, что Бог нас любит, а Вселенная щедра и добра к нам. Потому что когда мир рассыпается на куски, стройные научные теории не спасают. Слова превращаются в бесполезное нагромождение букв. Ты всё можешь себе объяснить, но совершенно не понимаешь, что с этим делать. Особенно, когда внутри звучат сирены и страшно до ватных ног. А молитва даёт надежду. Маленькая, безыскусная, всего на два слова, вроде «спаси и сохрани», но вы её повторяете, как заведённые. И это помогает не умереть от отчаяния и схватиться хоть за что-то в ситуации, когда держаться не за что вообще. В такие моменты мы состоим из веры и надежды, даже больше, чем из воды. В такие моменты мы верим, что наши действия могут быть оберегами. Верим так, как верят дети. Чисто, искренне, всей душой. Верим, потому что хотим в это верить. Здесь и сейчас, на краю обрыва и безумия. Кто-то окуривает комнату Пало-Санто и белым шалфеем, зажигает свечу, умывает лицо святой водой. Кто-то читает псалтирь, снимает обувь и ходит по земле босиком, едет в лес и там громко-громко кричит, пугая соек. Важно не отбирать у себя и у тех, кто рядом, эту возможность, не разрушать веру, не выбивать эту опору, если нечего предложить взамен равноценного по силе поддержки. Потому что есть периоды, когда самокопание и разговоры про смыслы как мёртвому припарка. Времена, из которых сначала нужно выплыть и нащупать под ногами твёрдую землю, а уже потом разбираться, для чего они были даны, что из них для себя взяли и чем мы в них приросли, ценность чего обнаружили. А пока нам плохо, страшно, тревожно и непонятно, не зазорно себе помогать чем угодно, любым, что делает нас сильнее, не убивая. Так или иначе, мы всегда пытаемся найти объяснение происходящему, внутреннюю логику событий. И если сейчас адский ад, потому что ретроградный Меркурий, это переносится легче. Потому что есть надежда, что тяжёлый период — будь то неделя или месяцы, закончится. Сменится фаза Луны, число года. Плутон перестанет топтаться на границе Козерога и Водолея. Сатурн и Нептун уйдут из рыб. Утихнут гравитационные волны от затмений. И в этой внешней предопределенности, в нащупанной лежащей где-то впереди поворотной точке к лучшему, много успокоения. У нас в доме для таких случаев есть постер с фразой «Просто такая серия». Сценарист был в дурном настроении. У Бога тоже бывают плохие дни. Но если пережить, перетерпеть, доползти до титров и новой границы дня, обстоятельства изменятся. Непонятное прояснится. Откроется второе дыхание. И вообще станет наконец-то чем дышать. Такое взаимодействие с реальностью гораздо целительнее, чем мысли о собственной покинутости и никому не нужности. Мир, в котором никому до тебя нет дела, — очень страшный мир. Вера же во что-то большее дает такую необходимую связь и ощущение себя не винтиком, но частью прекрасной мозаики, божественного витража. Однажды, укладываясь спать, мой маленький сын спросил: «Мам, а ты грустишь, когда у тебя нет человека?» «Какого человека?» «Меня». Я улыбнулась: «Конечно, сынок. Я тогда сейчас схожу воды попить и сразу вернусь». И потом совсем тихо: «Только ты никому меня не отдавай». И все. У меня ком в горле. Как важно, как до одури важно, чтобы в жизни каждого был человек, который никому бы тебя не отдавал. Ни за какие ковришки. Даже за 100 000 000 000. И кто будет верить в тебя, когда у тебя самого нет сил? Губерт Месснер, врач-неонатолог, десятки лет проработавший в отделениях интенсивной терапии для новорожденных, так рассказывает о недоношенных детях, борющихся за жизнь в реанимации. Ребенок чувствует, верят ли в него родители. Можно прожить и пережить пограничную ситуацию, только если знаешь, пусть даже лишь подсознательно, что рядом есть кто-то, к кому можно вернуться. Что делать, когда одолевает уныние? Это правда. Иногда мыслить конструктивно совершенно не получается. Но вот мозг не поворачивается думать хорошее, когда дела дрянь. К счастью, мыслями и фокусом внимания можно управлять. Дальше я поделюсь с вами техникой, которая помогает вывести себя из упадка духа бережно и аккуратно. Когда вам плохо, не пытайтесь изменить свое состояние мыслью, находящейся на противоположном краю спектра настроения, ибо это напоминает ситуацию, когда вы подавлены, а кто-то подходит, хлопает вас по плечу и говорит: «Не грусти, а то попа не будет расти», и противно хохочет. Вместо этого попробуйте дотянуться до ближайшей мысли, от которой вам станет хоть чуточку легче. На грамм, на чайную ложку, на минус одну складку на лбу от напряжения. Не кардинально легче, когда фух, отлегло, а чуточку. Но такую чуточку, которую вы реально почувствуете. Не надо врать и убеждать себя в том, что не соответствует действительности. Надо найти мысль, которая принесет хотя бы небольшое облегчение, и сфокусироваться на ней. Чтобы потом, через 5 минут или 2 дня, попробовать дотянуться до следующей мысли чуточки. И так медленно, но верно, вытягивать себя сначала в середину условного спектра настроения, а потом на тот его конец, где мы в порядке. Вот как может выглядеть такая цепочка. Я в отчаянии. 2 года не получается ни с кем завести отношения. Уже выть хочется от одиночества. Что ж, могу позволить себе и повыть. Никто слова не скажет. Сядем вдвоем с Бертой и как затянем. Блин, обожаю свою собаку. Как же хорошо, что тогда решилась ее завести. Все-таки с ней не так одиноко. Да и двигаться с ее появлением больше стало. Хочешь, не хочешь, а каждый день надо на прогулку выводить. Хоть людей благодаря ей вижу. Вон новое кафе на углу открылось. На террасе по вечерам все столики заняты. И сидят там часто не парами или компаниями, а по одному. Просто ужинают, читают что-то с телефона, пьют кофе. И нормально им вот так одним сидеть, не скучно. Кстати, мне с собой тоже никогда не бывает скучно. Вообще не представляю, как может быть с собой скучно. Вокруг столько интересного. О, это же через неделю моя учеба по рекламе начинается. Ух, отведу душеньку. А все-таки хорошо, что я могу вот так взять и вписаться в учебу на 3 недели. Там же еще и работа в группах будет. С новыми классными людьми познакомлюсь. Ой, круто! Жду не дождусь. Пойду Берту выгуляю и заодно черешни куплю. Что-то так черешни захотелось. А потом фильм посмотрю. Точно, так и сделаю. Напомню, еще 5 минут назад наша воображаемая героиня хотела не черешни, а выть. Нам не нужно играть во всегда счастливых человечков, которые боятся негативных мыслей и как могут закрываются от плохих новостей. Тревожиться, переживать, грустить, чувствовать боль, гнев, одиночество или желание исчезнуть — совершенно нормально. Хорошая новость в том, что мы можем отслеживать свои состояния, а значит, регулировать их. Не переключаться между ними по щелчку — это невозможно, но постепенно менять в сторону большего для себя комфорта. К сожалению, застревание в фазе «замри», которая сопровождается длительным подавленным настроением, чревато тем, что человек начинает отождествлять себя со слабостью и беспомощностью. Эти чувства становятся частью его представления о себе, поэтому он поддается им даже в ситуациях, с которыми может без проблем справиться. Например, начинает бояться звонить по телефону или общаться с курьером, не говоря уже о том, чтобы вызвать сантехника починить унитаз. Чем чаще вы замираете, намеренно читая пугающие вас новости или разглядывая шокирующие фотографии, тем больше времени всякий раз будет нужно, чтобы вернуться в нормальный режим. А вообще, признавайте любые свои состояния, наблюдайте за ними, знакомьтесь со своими реакциями на то или иное событие, отмечайте, что вас успокаивает и переводит вашу АНС из режима «замри» в «расслабься и отдыхай». Исследуйте свои особенности, и они станут лучшей памяткой нежности к себе, которую только можно придумать. Памятка-подорожник. Первое. Злость, растерянность и отчаяние после потрясений — не новая норма жизни. Так плохо вам будет не всегда. Ваша психика сделает все, что в ее силах, чтобы помочь вам прийти в себя и адаптироваться к переменам. Второе. Держите на видном месте бумажку с фразой «Рядом есть другие люди», чтобы помнить, что вы не одни в этом мире. Тяжесть этого мира лежит не только на ваших плечах. Ваше горе не только ваше. Ваш ужас не только ваш. Помощь придет, решения найдутся. Чьи-то теплые руки обязательно вас подхватят. Третье. Пока страшно, не удивляйтесь, что вам не хочется быстрее, выше, сильнее или становиться лучшей версией себя. Все с вами нормально. Такое сейчас переживают многие. Хорошая новость — это пройдет, и интерес к новому обязательно вернется. Четвертое. Будьте здесь и сейчас. В условиях стресса эта набившая оскомину фраза приобретает особый смысл. Чувство безопасности возвращается благодаря заземлению в реальность, в противовес застреванию, в мыслях о прошлом или тревогах о будущем. Завтра само о себе позаботится. Каждому дню довольно своих тревог. Евангелие от Матфея. Пятое. Стоя на земле, чувствуйте землю. Вы здесь. Вы есть. Мир ловил вас, но не поймал.